Да. Поехали. Раз, раз. Жизнь все больше похожа на кровосток. Биографии учительницы географии сувал жвачку в замок. Сувал ладонь между ног, заканчивал на пупок в трубке гудок. Блять. Смывая кровь, с кроссовок был собран. Помнишь тот скретчинг, что был сорван подполковником СОБРа давно, брат? И тот опер борзой, что валил на газон за запах гарсона. Это не сон, мусорской пятер и салон мразотный. Только с басотой по соткам скинувшись на кусок. Когда в одноразовых сок и водка рождается андер хип-хоп. Из колючей проволоки сотканный, что заставит динамики гнать ток по медным обмоткам, квартирным проводкам. Вот как. Я обернутый немодными шмотками, но God help me, please. God help me, please. Не упаковаться в черный целлофан, попав в капкан. Ту ночь, когда я проклял Сапсан, я сам прятал глаза. Любую из вас бы засал, поджав гузы, опустившись в низа, нажать рестарт, страх покромсав, произведя жесткий моральный ассалт, сыграв без козырных карт, довести аут стандартным. Когда школьники сядут за парты, когда вот-вот рассвет осветит пустые банки на ярде, состав уже уедет на баф, но останется на флеш-карте. Смывая кровь с кроссовок был собран. Когда школьники сядут за парты, когда в рассвет осветит банки на ярде, состав уже уедет на баф, но останется на флеш-карте. Не упаковаться в черный целлофан, смывая кровь с кроссовок. God help me, please. Не упаковаться в черный целлофан, запах гарсона, это не сон. Help me, please. Не упаковаться в черный целлофан, смывая кровь с кроссовок. God help me, please. Не упаковаться в черный целлофан, запах гарсона, это не сон. Help me, please. Не упаковаться в черный целлофан, смывая кровь с кроссовок. God help me, please. Не упаковаться в черный целлофан, запах гарсона, это не сон. Help me, please.